По сообщениям южнокорейского средства массовой информации News1, 6 гражданских организаций, в том числе Сунджуский комитет за отмену размещения сад, Кимчунский городской комитет против размещения сад и Чрезвычайный комитет защиты Сунджу святыни исконного буддизма, 29 июля выступили с комментарием в знак протеста против незаконного размещения южнокорейскими властями сад.